Глава 14. Последняя батальная сцена была разбита на несколько крупных эпизодов. Отдельно мы снимали пальбу холостыми с парусников, по собравшимся на финальную разборку бандитам. Суда пришлось арендовать у студии «Фокс», периодически принимавших участие в съемках фильмов о морских приключениях, включая пиратские саги. Они пришли из Калифорнии. Пиротехники потрудились на славу. Половина Нью-Йорка стояла на ушах, с тревогой слушаясь в канонаду и взрывы на все той же старинной площади, полностью отданной муниципалитетом нам на заклание. Вывороченные пиротехническими зарядами из мостовой булыжники щедро разлетались во все стороны, и Гаудио приходилось снимать через телеобъектив с переменным фокусом, чтобы этими самыми булыжниками не задело его дорогую кинокамеру, но при этом создавалась иллюзия летящих с экрана зрителя камней. А после этого — сцена решающей схватки Амстердама и Билла Каттинга. Финальный съемочный день был 4 июля, аккурат в День независимости, только в прошлом году ставший оплачиваемым федеральным праздником. Вернее, была еще ночь. Около полусотни актеров массовки изображали лежавших в ряд покойников с горящими свечами на животе. Камера опускалась к ним на подъемнике, перед этим охватив зарево пылающего Нью-Йорка. Мы расстарались, разложив в трущобах несколько больших костров, возле которых дежурили наши люди и по одной пожарной машине. Огнеборцам пришлось доплатить отдельно, вернее, их руководству. Впрочем, на общем фоне все эти затраты казались мелочью. Мы и так выбивались из бюджета на 350 тысяч, однако, несмотря ни на что, Warner не скупился. И деньги на наш фильм исправно поступали. Заключительная сцена снималась на берегу Гудзона. Каменный кельтский крест на могиле Валлана, куда его сын закапывает бритву в чехле. А рядом деревянная табличка, указывающая, что на этом месте покоятся останки Билла, мясника Каттинга. Перед этим я думал, как бы сделать, чтобы пейзаж по ту сторону залива от столетней давности менялся к современному. В итоге загодя озадачил художников-декораторов, и они соорудили огромное полотно с нарисованным заливом, над которым встает солнце, мостом и видами старого Нью-Йорка. На фоне этого баннера и снимался заключительный эпизод фильма. После этого полотно убрали и досняли уже современный пейзаж с теми же могильными надгробиями. «Стоп! Снято!» — скомандовал я сам, еще не веря, что основная часть работы сделана. Впрочем, монтаж и озвучку еще никто не отменял, но последние штрихи мы сделаем уже в студии Warner. Я обессиленно откинулся на режиссерском стульчике, прикрыв глаза. «Ну ее нафиг! Больше ни за что не возьмусь за режиссерскую работу!» Никакой шедевр не стоит такого количества потраченных нервов и недосмотренных снов. Я даже поправился на добрый десяток фунтов с этими всеми перекусами фастфудом на рабочем месте. Тут уже были в ходу гамбургеры от компании White Castle, не говоря уж о хот-догах и сэндвичах, а кофе мне приносила в большом термосе объемом с кварту моя помощница. Друзья, не потеряли еще осколки тарелки? Давайте их сюда. Попробуем сложить ее снова. А сегодня вечером приглашаю всех в ресторан на воде «Русский клуб». Я арендовал его на всю ночь. Отметим как следует окончание съемок. Ну как арендовал? Просто позвонил Вержбовскому-младшему, благо на Орфей провели телефонный кабель, и предупредил, что вечером 4 июля заведение закрывается на спецобслуживание. Объяснил, что к чему. Андрей отнесся с пониманием. При этом, по моей просьбе, цыгане и прочие также участвуют в развлекательной программе. А после нескольких тостов, когда Ромала, а на самом деле ряженые русские артисты средней руки, довольно похоже изображавшие цыган, вовсю ублажали глаз и слух гостей, ко мне подсел Ридли. «Фил, меня беспокоит одно обстоятельство». «Так, ну-ка, что за обстоятельство?» Тут же протрезвел я. «Наш фильм называется так же, как книга Осбери Герберта». «Как это?» «Малозначимый писатель, но он написал книгу о бандитском Нью-Йорке, охватывая временной период с середины прошлого века до 20-х годов нынешнего». «И много похожего?» «Нет, твой сюжет достаточно оригинален. Однако Герберт может придраться к названию. Его творение тоже называется «Банды Нью-Йорка». «Вот же, блин, кто бы мог подумать. А можно с ним договориться, ну, компенсацию там какую-то выплатить?» «Фил, мы и так уже далеко вышли за рамки бюджета. Не думаю, что мистеру Уорнеру такое предложение придется по душе. Гораздо легче изменить название нашего фильма. Тем более массированная рекламная кампания, о которой ты говорил, еще не началась. Так что у нас есть время подготовиться». «Какие варианты?» «Ну, я уже немного подумал над этим. Как тебе название «Нью-Йорк»? и его банды. Не знаю, а еще? Могу предложить месть мертвого кролика. Звучит немного глуповато, но интригующе, честно признался я. А может назвать «месть подается холодной»? А что, тоже неплохо. Тогда остановимся на этом. Окей, только я должен посоветоваться с мистером Уорнером. Он все-таки главный продюсер. Кстати, завтра с тобой хочет встретиться обозреватель еженедельника «Тайм». Как ты на это смотришь? На предмет чего? Весь Нью-Йорк стоит на ушах после наших масштабных съемок со стрельбой и взрывами. Их фотокорреспондент уже успел покрутиться возле нашей съемочной площадки, так что они могут дать целый фоторепортаж, а не только твой портрет на всю страницу. Однако, не рано ли мне светиться на всю Америку? Ладно, с итальянцами я более-менее разобрался, давно уже не скучают. А если журнал попадет в руки представителям советского посольства, в рядах которого наверняка служат сотрудники внешней разведки, и кто-то из них может иметь под рукой портрет Ефима Сорокина, он же Клим Кузнецов, сопоставит, задумается и стуканет куда надо. Там по инструкции дойдет до высшего руководства, после чего гонцы Берии начнут за мной охоту. Выкрадут еще чего доброго, да переправят тайком в Союз. Хотя Ежов уже в лучшем из миров, но кто может поручиться, что встреча с Берией или даже Сталиным закончится для меня благополучно? Тем более, в этом я вынужден себе признаться, мне начала нравиться моя американская жизнь. А я как-никак еще и задачу себе поставил помочь СССР, действуя здесь, за океаном. У меня планы-то наполеоновские. «Фил, так как насчет завтрашнего интервью?» Вывел меня из раздумий голос Стейнница. «Редли, знаешь, мне как-то не хочется, чтобы моя физиономия светилась на всю страну». «Так она и так уж засветилась. Ты попал в фотоотчет с церемонии вручения наград киноакадемии. У меня в отеле пару месяцев точно лежала газета. Наверное, я ее уже выбросил». И фоторепортаж со съемок, где ты тоже фигурируешь, «Тайм» в любом случае дает в следующий номер. Но они хотели бы сопроводить это твоим интервью. Глупо отказываться. Это неплохой шанс сделать рекламу нашему фильму на все штаты. Опять же, мистер Уорнер, я понял, босс не против. Поэтому не стоит ссать против ветра. Грубовато, но честно. В кои-то веки выдавил из себя улыбку, обычно невозмутимый Ридли. Обозреватель «Тайм» насиловал меня около 2 часов, исчеркав пару пухлых блокнотов. Хорошо еще я не сильно страдал похмельем. Во-первых, контролировал количество выпитого, а во-вторых, употреблял качественную водку, не мешая ее с другими напитками. Журналиста я сразу предупредил, что накладывают табу на свою биографию, и все вопросы могут касаться только картины. Единственное, разрешил написать, что мои родители – выходцы из России, что они уже умерли. Но от озвучивания своих настоящих имени и фамилий уклонился. Гость не преминул спросить, имеет ли мой фильм отношение к книге Герберта, на что я ответил, мол, книгу не читал. У меня были свои источники и оригинальная, придуманная мной история. На прощание заявившийся к нам фотограф сделал несколько моих снимков, заставив позировать в самых разных позах. Новатор и ядрить его. А между тем по стране продолжалось триумфальное шествие фильмов, к созданию которых мне посчастливилось приложить руку. Следом за «Красоткой» в прокат вышли «Гладиатор» и «Рокки», целый месяц собиравшие полные залы по всей стране. Представители компании-прокатчика довольно потирали руки, впрочем, как и мистер Уорнер с братьями. Я нашел возможность выбраться в кинотеатр, чтобы оценить итог нашего совместного творения. Конечно, не совсем то, что я бы хотел видеть, но все равно для конца 30-х это был своего рода прорыв. Вдвойне грела мысль, что мой голливудский счет понемногу растет. Как-никак деньги, и немалые, мне требовались для воплощения моей большой американской мечты. Картина о героическом индейском вожде с Джо в главной роли также имела хорошую критику и не менее хорошие сборы. На этот фильм, в уже приглянувшийся мне кинотеатр «Лирика», мы ходили вместе, включая жену и детишек Джо. А на следующий день семейство индейца собрало пожитки и поездом отправилось через все Соединенные Штаты в Калифорнию. «Там хорошо, мне понравилось. И, надеюсь, моей семье там тоже придется по вкусу», — сказал мне на прощание Джо. «Нью-Йорк для меня слишком большой и шумный город, а я уже присмотрел домишко неподалеку от голливудских холмов. Дети переведутся в приличную школу в Глендейле. Да и контракт на следующий фильм подписан, так что, похоже, в Калифорнии я застрял надолго». В Лос-Анджелес я заявился в первых числах августа. Мой приезд был обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, доведение фильма до ума. Озвучка, окончательный монтаж и прочие технические моменты. Это заняло еще около месяца. Все это время я безвылазно находился в Голливуде, лишь однажды выбрав время на поездку в гости к Джо. Он сам и его семья были счастливы моему появлению, и я был рад, что они неплохо устроились. Честно сказать, от такого домика с небольшим садом я тоже не отказался бы. Второй момент. Получение перед самым отлетом оставшейся части гонорара за картину «Месть подается холодной» — мы решили оставить это название. А также роялти от проката 4 ранее выпущенных при моем участии картин. Общая сумма мне пришлась по вкусу — около 350 тысяч, которые я для удобства все же попросил перевести на мой банковский счет. Там же со мной встретился и Уорнер, с улыбкой во все 32, помахавший перед моим носом свежим номером журнала «Тайм». «Отличная реклама нашему детищу, Фил», — довольно прокомментировал кинобосс. «Съемкам и интервью с вами посвящен целый разворот. Публика уже жаждет увидеть на экранах страны картину небывалого размаха. Судя по тем еще не озвученным эпизодам, что я видел, фильм получается очень даже приличного качества. Думаю, затраты не только окупятся, но картину даже могут номинировать на премию Киноакадемии. Хотя в главной номинации потягаться с продюсируемыми Селзником «Унесенными ветром» нам будет трудно. Но кто знает, может, одну или даже две второстепенных статуэтки отхватим. Только не знаю, к какому жанру причислить наше детище. Нуар, пожалуй, ближе всего. А что насчет кодекса Хейса? Наш фильм подрывает нравственные устои общества. Он заставляет симпатизировать бандитов? Не думаю, что в этом плане к нам будут какие-то претензии. Так что, Фил, получайте ваши деньги, нормально отдохните, а затем думайте, что предложите в следующий раз. Держите журнал, почитайте на досуге. Накупив со скуки газет в придачу к подаренному журналу, я за чтением коротал время в полете до Нью-Йорка. В Лос-Анджелес Таймс я прочитал заметку об округлившемся животе Кэрол с соответствующим фото. Журналистка, у них, оказывается, в СМИ расцветает феминизм, поздравляла пару Ломбард Гейбл с будущим первенцем, а я подумал, что рано или поздно жив буду, но заявлю о своем настоящем отцовстве. Скандал, не скандал, ребенок-то все равно мой. За месяц пребывания в Голливуде я сделал 2 звонка в Нью-Йорк. Один Вержбовскому-старшему, чтобы узнать, пользуется ли популярностью русский клуб. Прибывающий на позитиве Виктор Аскольдович рассказал, что от желающих нет отбоя. Помимо русских много поляков, чехи тоже появляются, евреи заходят, выходцы из Российской империи. А на следующей неделе планируется сеанс одновременной игры с самим Алехиным. От числа желающих поставить мат чемпиону мира нет отбоя. Такими темпами, одним словом, через несколько месяцев вложенные затраты должны окупиться. И, к слову, охрана русского клуба теперь была на казаках, так что происков конкурентов и уж тем более пьяных дебошей можно в будущем не опасаться. На прощание я напомнил подполковнику, что часть дохода должна откладываться на возведение нашего главного детища – отеля в Лас-Вегасе. Судя по сникшему тону Вержбовского, его вполне устраивала и текущая ситуация. Однако он вынужден был признать справедливость моих слов. Второй звонок был Лэнсу Джордану. Позвонил, чтобы просто узнать, все ли нормально. Но тут Джордан меня и напряг. «Фил, когда приедешь, нам нужно будет серьезно поговорить. Извини, не телефонный разговор». Не люблю непонятки, поэтому по возвращении в Нью-Йорк первым делом наведался к темнокожему подельнику. «Ну, выкладывай, что стряслось? Кто-то на нас наезжает?» Джордан выглядел каким-то смущенным, чего ранее за ним не замечалось. Впрочем, мялся он недолго. «Фил, то, что я веду с тобой бизнес, для моих знакомых давно не секрет, и многие из них этого не одобряют». «Чего? Того, что ты ведешь дела с Белым?» «Именно так. Это же расизм чистейшей воды». «Я все понимаю, но в последнее время ситуация достигла точки кипения. Не знаю, что на них нашло, хорошо, хоть до угроз дело не доходит. И это не те люди, к мнению которых я могу не прислушиваться. Так что, Фил, сам понимаешь». «Понимаю», — вздохнул я, нахмурив лоб. «Но ведь это бизнес, и я, вернее, Большой Иван, вкладывал деньги. Не уверен, что он так легко к этому отнесется». «Брось, Фил, думаешь, я не догадался, что никакого Большого Ивана не существует? Но я об этом молчу. Пусть другие думают, что где-то в Гринпойнте прячется ужасный русский босс. А что касается денег, понимаю, дело весьма прибыльное, но в то же время рискованное. В любой момент могут наехать конкуренты либо законники, и все пойдет прахом. Тем не менее, я готов заплатить хорошие отступные». «И сколько?» Как можно равнодушнее поинтересовался я. $500 000 сейчас и еще столько же в течение следующих 6 месяцев. Понизив голос, доверительно сказал Лэнс. «Согласись, это нормальная цена за твою часть бизнеса». «Ну, во всяком случае, это лучшее, на что я мог рассчитывать. Так что я не видел смысла спорить, и в итоге мы ударили по рукам. Хотя я и подозревал, что Джордан просто-напросто навешал мне на уши лапшу, чтобы стать единоличным владельцем нашего общего дела. Но насильно, как говорится, мил не будешь. Не хочет со мной работать, да бога ради. Тем более отступные он мне и в самом деле платит неплохие. Эти деньги пойдут в копилку моей мечты о собственном отеле в будущей столице игорного бизнеса. Вот там-то я получу возможность развернуться по-настоящему. Итальянцы будут нервно курить в сторонке, наблюдая за тем, как мой... Ладно, наш с Вержбовским и атаманом достаток растет на глазах. Азарт — это такая же неотъемлемая часть жизни нормального человека, как потребность в пище и воде. Только одни дома с друзьями в картишки перекидываются, а другие просаживают в блэкджек и рулетку целые состояния. Вот за счет таких охотников за удачей некоторые сколачивают такие капиталы. Хотя что я бегу впереди паровоза? Нужно сначала построить отель с казино, все легально провести, озаботиться надежной охраной и начать привлекать туристов. А это значит, нужно позаботиться и об инфраструктуре. Придется наладить тесный контакт с муниципалитетом, кинуть кость в виде спонсорских пожертвований на благоустройство Вегаса, потому что одними налогами они могут не удовлетвориться. Фух, то-то я замечтался. Поеду лучше в русский клуб, развеюсь, а заодно поделюсь с Вержбовским новостями. А бабло положу пока в банк на свой депозитный счет, поскольку держать наличку при себе — глупость. Второй счет был у Виктора Аскольдовича, куда он перечислял доходы от русского клуба. Правда, там миллионами и не пахло, все средства были вбуханы в реконструкцию «Орфея». А вот на моем счете уже почти 950 тысяч. Сотня от оставшегося гонорара за фильм, почти 350, как я уже упоминал, от проката 4 фильмов и полляма, полученные от Джордана. В надежде, что он сдержит свое слово и в течение следующих 6 месяцев выплатит еще столько же. Кстати, вроде не фальшивыми рассчитался. Для липовых они слишком плохо выглядят. Видно, что с выручки за казино и бордель отсчитывал. Подержанные 20-долларовые купюры были обернуты бумажными лентами, иногда довольно кривовато склеенными. Вержбовский и Науменко знали о моем депозите. Знали, что я буду откладывать деньги на отель, поэтому проблем с ними в этом плане быть не должно. Им на жизни так неплохо капает. Теперь же придется рассказать о закрытии бизнеса в Гарлеме. Будет капать только с русского клуба. Ну ничего, как-нибудь переживут. Тем более, что плавучее место отдыха скоро выйдет на самоокупаемость и начнет приносить прибыль. После получившегося конструктивным диалога с Вержбовским и Науменко я заскочил в собор Преображения Господня. Давно не захаживал, нужно свечки поставить за здравие живущих и упокой тех, кого Бог прибрал. Как раз и Рождество Пресвятой Богородицы, о чем я узнал из вывешенного на стене храма объявления. Поставил свечи, перекрестился и в ящик с пожертвованиями просунул 100-долларовую купюру. Собрался уже было уходить, когда почувствовал легкое прикосновение к своему локтю. «Храни вас Господь за вашу щедрость». Обратившийся ко мне на русском высокий худощавый батюшка лет 45, с проседью в бороде, пытливо всматривался в мое лицо, словно надеясь обнаружить в нем ответы на какие-то свои вопросы. «Всегда рад помочь православной церкви», — ответил я, надеясь, что на этом наш диалог завершится, и я отправлюсь в освояси. «Вы простите мне мою назойливость», — тем не менее продолжил батюшка. «Просто я раньше вас в нашем храме не видел». «Почему же? Я появлялся несколько раз. Впрочем, уже относительно давно, когда жил в Гринпойнте. Сейчас обитаю в Грэмерси-парк, правда, там с православными храмами проблема. А тут был по делам, вот и зашел, поставил свечи за здравие и упокой. Кстати, давайте-ка я у вас молебен о здравии закажу. Сколько это стоит?» «Не нужно ничего платить. Вы и так достаточно облагодетельствовали наш приход. Только скажите имена тех, за кого молиться». Домой я вернулся в благостном настроении. Однако на следующее утро оно уже не было таким радужным, по причине сущего казалось пустяка. Меня поджидала напасть в виде лопнувшей подтяжки от носков. Запасной не было, пришлось вообще без носков тащиться в ближайший галантерейный магазин, закупаться впрок. Пору идти внедрять в жизнь технологии будущего. Хотя не уверен, что директор какой-нибудь чулочно-носочной фабрики прислушается к словам человека со стороны. Да я и сам, если честно, не был знаком с технологией изготовления носков со вшитыми резинками. Небось, у них от таких подтяжек еще и дополнительная прибыль идет. Даже если сами не изготавливают их, то наверняка состоят в картельном сговоре с производителями подтяжек. Наслаждаясь передышкой после окончания съемочного процесса, я взял за правило прогуливаться по Манхэттену и стал снова навещать пиццерию «Маленькая Италия», где заказы разносила все та же улыбчивая Филумена. Увидев меня после долгого перерыва, она разулыбалась пуще прежнего, вывалив передо мной вместе с ароматной пиццей недавний номер «Тайм», на развороте которого я увидел свою довольную физиономию. «Я всем говорю, что мистер Бёрд заходит к нам перекусить. Никто не верит». Гордо повернулась она к косившимся в нашу сторону завсегдатаям заведения. «Я ведь даже на стену ваш портрет повесила». Глянув в указанном направлении, я и впрямь увидел висевшую в углу свою черно-белую фотографию, вырезанную из все того же журнала. Невольно хмыкнул. Слава бежала впереди своего героя. Но сейчас все мои силы и средства направлены на реализацию затеи в Лас-Вегасе. Отели и казино должны стать первыми ласточками грандиозной империи игорного бизнеса. А там... Не помню, кто сказал, что деньги и власть идут рука об руку. Не обязательно быть президентом, чтобы управлять страной. Большинство глав государств – обычные марионетки, выдвинутые своими партиями и теневыми лидерами. Верхушка огромного айсберга, на основании которого стоят колоссальные финансовые империи тех же Ротшильдов и Морганов. Только в СССР непонятная буржуинам ситуация. Все деньги и природные богатства находятся в ведении одной партии – ВКПБ. А главу государства выбирает в узком кругу политбюро. Сейчас уже надо думать, за товарища Сталина голосуют единогласно. Вряд ли остались дураки предлагать другие кандидатуры. Те, кто предлагал, давно или расстреляны, или долбят вечную мерзлоту на Колыме. Да что говорить, и в моем будущем не сильно-то все изменилось. Но думать об этом совершенно не хотелось. Все равно ничего не изменишь. Остается только приспосабливаться к окружающей меня ныне обстановке, что, как мне казалось, я более-менее успешно и проделывал. Не заметил, как ноги сами привели меня к антикварной лавке. Зайти, что ли, навестить старика? Как прежде звякнул колокольчик. В лавке никого, только знакомый голос откуда-то из глубин помещения. «Одну секунду, уже выхожу». Увидев меня, Лейбовец не смог держать улыбки, переходя на русский с характерным акцентом коренного одесского еврея. «Ефим, Гройса Клик, какими судьбами?» Примечание. «Великое счастье, идиш». «Да вот проходил мимо, дай, думаю, загляну к хорошему знакомому. Как вы тут, справляетесь в одиночку?» «Отчего же в одиночку? Теперь при мне молодой человек, Давид. Это родственник Аарона. Сейчас ушел по моему поручению, а то бы познакомились. А вы теперь, я слышал, птица большого полета». «Ну, не то чтобы. Не скромничайте. У меня в кабинете лежит номер журнала «Тайм». Вы теперь в Голливуде не последний человек. Должно быть, неплохо зарабатываете». «В Голливуде зарабатывают и побольше моего. А у меня, скажу вам по секрету, цель — открыть в Лас-Вегасе собственный отель с казино». «Да вы что? Это же огромные деньги». «Согласен, немалые. Но как минимум половина требуемой суммы у меня уже имеется». «Это когда же вы успели, молодой человек?» «И главный вопрос — где?» «Абрам Моисеевич, вам лучше не знать. Будете спать спокойнее». «И впрямь, это я, старый дурак, глупые вопросы задаю. Может, чаю?» «А давайте. Хотя, если 5 минут подождете, я сбегаю в одну пекарню здесь неподалеку. Там блинчики выпекают. Правда, из кукурузной муки, но на вкус не намного хуже привычных мне, да и вам, русских. Надеюсь, вы не зациклены на кошерной еде. Тогда захвачу еще и с начинкой». Посидели, поболтали под чаек с блинами. Через час я засобирался. Тут-то, покидая лавку, я обратил внимание на подозрительного мужичка, якобы занятого чтением газеты на противоположной стороне улицы. Насторожило меня то обстоятельство, что аккурат в середине газеты зияла дыра, через которую, судя по всему, незнакомец наблюдал как раз за антикварной лавкой. Так-так-так. Интересно, кого он пасет? Меня или старого Лейбовица? Я, не торопясь, отправился пешочком вдоль Уорберта на авеню, сделав небольшую остановку возле витрины магазина, торгующего бытовой техникой. Сделав вид, что с интересом разглядываю выставленную на всеобщее обозрение новую модель пылесоса «Электролюкс», а сам косил на отражение улицы позади себя. И не удивился, приметив знакомую личность, теперь уже свернутой в трубочку газетой. Тот же серый плащ, та же темно-коричневая шляпа, те же ботинки с оббитыми носами. Стоит и делает вид, что пялится на приклеенные к столбу объявления, а сам кидает взгляды в мою сторону. «Эге, похоже, я на крючке. Знать бы еще, чей это человек. Кого я мог заинтересовать или кому перейти дорогу? Итальянцам? ФБР? А может, вот о третьем варианте мне совершенно не хотелось думать». Он стоял под проливным дождем, глядел на свои руки и не мог понять, почему они красные. И одетые на нем некогда светлые кальсоны с рубахой тоже промокли насквозь. Только спустя мгновение, растянувшееся в вечность, до него дошло. С неба льется кровь. И теперь он почему-то знал, что это человечья кровь. Кровь тех, кто был расстрелян или сгинул в лагерях за 17 лет его пребывания у власти. «Нет, нужно идти, иначе я тут сгину», — подумал он, пытаясь сквозь кровавую пелену разглядеть, что же там впереди. Он попытался сделать шаг, но понял, что его ноги увязли в грязи уже по колено. Безуспешные попытки освободиться привели лишь к тому, что теперь грязь поднялась почти до пояса. Попытался упереться руками в зловонную жижу, но и руки провалились куда-то в страшную черную глубину, и вот грязь уже поднялась до подбородка. Впереди мелькнула чья-то тень, человек или животное, или просто игра воспаленного воображения. «Помогите!» — крикнул он, делая очередную попытку выбраться из затягивавшего его болота. Тень стала четче, и вскоре стало ясно, что это человек. А еще несколько мгновений спустя он к своему ужасу узнал незнакомца Николая Ежова. Расстрелянный нарком был одет в распахнутый кожаный плащ, по которому струились темно-красные дорожки, руки в карманах, на ногах блестящие хромом сапоги с заправленными в них галифе и непокрытая голова. «Что, товарищ Сталин, вот и до вас смерть добралась!» — грустно усмехнулся тот, глядя на своего бывшего покровителя сверху вниз. «Вы не дергайтесь, все равно уже не поможет. Исход один. Да и то, скучно мне там без вас». А он уже и кричать не мог. Рот его был забит кашей из чернозема вперемешку с кровью. Получалось только мычать. И возле самых глаз неторопливо полз жирный дождевой червь, то сжимаясь пружиной, то растягиваясь в струну. Иосиф Виссарионович Сталин, хозяин 1/6 части суши, проснулся в холодном поту. Какое-то время молча смотрел в светлый потолок, вспоминая страшный сон. Одно и то же вот уже несколько раз на протяжении последних месяцев. Почему именно Ежов? Он подписал сотни приказов, отправивших на тот свет в лагеря тысячи, а то и сотни тысяч людей. Каждый мог прийти к нему в кошмарах, но приходит почему-то только нарком. Кстати, о наркоме. Сталин скосил взгляд на циферблат настольных часов. Почти половина седьмого. Уже и сквозь занавески пробивался серый октябрьский рассвет. Через 2.5 часа встреча с Берией и наркомом обороны Ворошиловым. Нужно обсудить обострение отношений на границе с Финляндией. Того и гляди, до открытого столкновения дело дойдет. Радовало хотя бы то, что, согласно заключенному с немцами договору о ненападении, Финляндия по секретному протоколу была отнесена к сфере интересов СССР. Значит, в случае вооруженного столкновения Германия останется в стороне. А уж с маленькой Северной Республикой мы как-нибудь справимся. От таких мыслей вождь повеселел. Даже воспоминание о страшном сне уже не так терзало. Кряхтя, он сел на постели, свесив в вязаных носках ноги. Возраст давал о себе знать. Тут еще заныла иссохшая левая рука, не иначе к дождю. «Нет», — решил он, — «не позволю таким мелочам портить себе настроение». На ближнюю дачу Ворошилов по традиции прибыл сильно заранее. Берия без 9:05. Обсуждали политическую ситуацию и готовность наших войск на северо-западном направлении под крепкий чай с лимоном из никелированных с чернью подстаканников. В целом отчитались нормально, хотя для порядка Сталин задал несколько вопросов. Выслушал ответы, после чего Ворошилова отпустил, а Берию попросил задержаться. «Ты вот что мне скажи, Лаврентий?» Разминая пальцами правой руки папиросу, спросил отец народов. «То у нас в Грузии. С подпольной группой правых ты разобрался? Картвелишвили расстрелян. Но до меня доходят слухи, что еще остались в руководстве республики элементы, враждебно настроенные к советской власти. К примеру, что ты скажешь о Чарквиане?» «Товарищ Сталин, за Грузию можно не волноваться. Если слухи и доходят, то от тех, кому выгодно раскачивать лодку. А за Чарквиане я могу поручиться головой. Это преданный делу партии коммунист. Мы с ним, как говорится, не один пуд соли съели». «Ой, смотри, Лаврентий, голова-то у тебя одна, вторая не вырастет», — прищурился Иосиф Виссарионович. «С Чарквиане я встречался в прошлом месяце. При тебе же дело было. В общем, он производит неплохое впечатление. Пусть поработает. Дальше посмотрим. А вот меня, товарищ Сталин, тревожит происходящее на Украине. Не слишком ли круто Хрущев на посту первого секретаря взялся за дело? Арестованы десятки тысяч партийцев, причем, как мне докладывают, зачастую по сфабрикованным обвинениям». «Хрущев, говоришь? А ведь и его фамилия мелькала в протоколах допроса этого Сорокина. А если верить его показаниям, Иудой оказался Никитка. Думаете, стоит заняться им вплотную? Займись. Может, что-то интересное накопаешь. Если что-то интересное выяснится, лично мне докладывай. Понял?» «Так точно. Кстати, о Сорокине. Берия сделал вид, будто запамятовал и только сейчас вспомнил. «Похоже, появился наш беглец, не сгинул в тайге. И не где-нибудь появился, а в Америке. Да вот, сами посмотрите». Нарком извлек из портфеля журнал «Тайм», развернул посередине и положил перед вождем. Рядом с журналом лег отпечатанный на машинке лист бумаги. И тут же небольшое фото из личного дела зэка Ефима Николаевича Сорокина. Сталин с нескрываемым интересом сравнивал журнальные фото Бёрда и уже знакомое изображение Сорокина. Затем внимательно прочитал машинописный текст и поднял на Берию глаза. «Выходит, этот Фил Бёрд и есть наш Сорокин». «Не могу пока утверждать со стопроцентной уверенностью, что это именно объект Сорока, как он проходит по секретным документам. Но вероятность этого весьма велика. Можно предположить, что имя он изменил на английский манер, а фамилия переводится как «птица». Правда, как мне подсказывали опять же знающие люди, Ефим логичнее перевести как «Джефф». Это от имени Филипп сокращенно, по-английски будет звучать «Фил». Наверное, Сорока не очень большой полиглот, хотя, как мне доложили, разговаривать на английском практически без акцента. А может, просто хотел запутать следы. Выходит, это у него не слишком получилось. А может, и не слишком пытался, иначе с чего бы подался в режиссеры, да еще давал интервью популярному американскому журналу. А что-то еще по нему узнали? Пока не очень много. Мои люди в Нью-Йорке сейчас над этим работают, установили за объектом скрытые наблюдения. Естественно, они не в курсе всего. О том, кто такой Сорока, на самом деле знает весьма ограниченный круг лиц, поспешил заверить шефа Берия. Если же суммировать имеющиеся у нас сведения, можно сказать, что объект Сорока практически постоянно живет в Нью-Йорке, в отеле Грэмерси Парк. Номер не из дешевых, но Сорока может себе позволить. У него теперь связи в Голливуде со студией братьев Уорнер. Не думал, что наш путешественник во времени такой хороший сценарист и режиссер. Талантливый человек, талантлив во всем, усмехнулся в густые усы Сталин. Никому он случайно там не разболтал, кто есть на самом деле. Достоверно не знаю. У нас было слишком мало времени, чтобы его прощупать. Но я думаю, что если бы он пошел на откровение с местными властями или спецслужбами, то не разгуливал бы просто так по Нью-Йорку. Один раз обжегся. Да, нехорошо получилось. Но Ежов и Фриновский за это уже поплатились. Снова вспомнился ночной кошмар, и Сталин непроизвольно вздрогнул. «Так что, попробуем выкрасть?» — осторожно предложил Берия. Иосиф Виссарионович наконец зажег папиросу, сделал глубокую затяжку и выпустил через ноздри густую струю дыма. «Не нужно спешить, Лаврентий. Мы уже знаем, как этот товарищ умудряется выпутываться из расставленных на него силков. Если в этот раз спугнем, его следы могут запутаться окончательно. Спрячется в какой-нибудь Бразилии и ищи его там. Да и что нового он нам может сказать?» «Я думаю, все подробно изложено в протоколах допросов. Больше мы из него вряд ли выжмем. Человек через многое прошел. Сейчас имеет право пожить для себя». «Да, да. А ты думал, у меня нет сердца?» «Пусть немного расслабится. Хотя снимать хорошие фильмы мог бы и в Советском Союзе. Не такие, конечно, как этот», — поправился Сталин, ткнув желтым ногтем в журнал. «Нам бы комедий побольше. Чтобы в это нелегкое время жизнь казалась лучше и веселей. Как, например, «Волга-Волга». В общем, пускай там твои люди приглядывают за ним, но на рожон не лезут. Спугнут, накажем сурово. Может, в будущем этот Сорока еще пригодится. Я подумаю над этим. Ты, Лаврентий, тоже подумай. И знаешь что? Если вдруг возникнет подозрение, что Сорока собирается идти на сотрудничество с американскими властями, или того хуже, с агентурой фашистской Германии, разрешаю объект ликвидировать. Понял? Понял, товарищ Сталин. Подобрался Берия, а глаза из округлых линз хищно блеснули. Я могу идти? Ступай. А журнал оставь. Я его еще на досуге полистаю. Закрыв снаружи дверь кабинета и кивнув порученцу, подавшему ему плащ, нарком вышел во двор, где его поджидал лимузин. «Куда, товарищ Берия?» — спросил водитель и телохранитель Саркисов. «Домой, на Малоникитскую?» «Нет, едем на Лубянку. Нужно решить кое-какие дела. Я там задержусь часа на 2-3, а ты позвони Варагве, предупреди Стажадзе, что я вечером буду. Пусть все подготовит, как обычно». По пути, глядя на проплывавшие мимо деревья и редкие дома, Лаврентий Павлович думал о поручении Сталина. Наверное, неспроста Коба обмолвился о том, что в случае возникновения проблем с объектом Сорокой, тот подлежит ликвидации, размышлял нарком. Может, и не стоит ждать, пока эти проблемы появятся. Стоит проявить инициативу самому. Во всяком случае, надо это дело как следует обмозговать.